Мы узнали, что контрминоносцем лейтенант Барри командовал известный и весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума». Само по себе это было уже интересно. Но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов. С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегальцы, и даже не солдаты французского иностранного легиона, а наши русские солдаты в новенькой с иголочки защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, это скрипучие краги из желтой глинцевитой кожи. Солдаты строились на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров. Да, через час мы уже знали все. Это все заключалось в том, что во время Первой мировой войны по прихоти Николая II во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель. Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами. Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с залихватской песней «Чубарики-чубчики, горе не беда». Французское командование не спешило отправлять русских на фронт. Оно не хотело делить возможный успех с русскими медведями. Но все же в боях с немцами погибло во Франции свыше 5000 наших солдат. Потом в России произошла революция, русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагеря для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве. В конце концов, французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с советским правительством, отправили под конвоем в Одессу. Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы. Но затем произошло нечто совершенно загадочное. Когда разгрузка была окончена, и транспорты тут же отвалили от причалов, и в сопровождении контрминоносца лейтенант Барри начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громоподобный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов. Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня. Миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом. На оцепленном морском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные и суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро. Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков. Французы решили одним ударом убить двух зайцев, избавиться от революционных русских солдат и на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю. Одесские власти узнали об этом от солдат экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжение из Москвы. Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе. Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал Дансельм. Даже его союзники, деникинцы, считали, что Дансельм глуп, как пробка, и скуп, как Плюшкин. Прошло 2 дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар. Трубы транспорта все время дымились. Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы. Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадрой передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены. Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой. В день ухода французских транспортов я пошел на фонтаны, откуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма.